Не судите меня строго, я еще учусь. Есть среди вас такие замечательные люди, которые стали папами, и у которых есть сыновья. Можно поднять руки. Подняли шестеро, включая опера и бурильщика. Кивнув, принимая ответ, я добавил: «Эта песня для вас, для пап». Медиатор побежал по струнам, как лодка по волнам, и золотой голос гитары тронул частички души каждого. Дверь открылась, и нас начали слушать из коридора. А такие простые, но душевные слова разлетались по кабинету. Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда. Улыбался на мой он вопрос: «Почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз, и в 6 лет на машине вдвоем? Мы с тобой на безлюдной дороге, и я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины, но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. В. Мясников». Когда я замолчал, проняло всех, многие украдкой вытирали слезы с ресниц, и я еще больше убедился: у Тимофея настоящий золотой голос. Поэтому почти сразу сыграл следующую, про маму, которая в этот раз купалась во внимании мужчин в форме, которые понимали, для кого я пою. Правда, все равно выбил слезы у той, да и слушатели тоже были задумчивы и печальны, видимо, многие вспомнили своих мам. «А теперь давайте что-нибудь веселое», — громко сказал я, вырывая всех из их воспоминаний. «Думаю, все мужчины здесь меня поддержат. Итак, песня называется «Шоппинг». В магазине как-то шмотошном, очень бледный, очень злой, весь обвешанный пакетами, муж таскался за женой. Был похож мужик на зомби, был похож мужик на тень, со своей любимой Зои. Он таскался целый день, 300 раз сказал: «Нормально, 200, хорошо, никакая ты не толстая», — говорил мужик еще. Приседал он на все стульчики, письма он писал, обхватив руками голову, очень жалобно стонал. В. Мясников. В этот раз все улыбались, слушая меня, подталкивали друг друга локтями, а вот мама слушала серьезно, явно о чем-то думая. После я спел еще 2 песни, про уборку и эта почта. Хохот в кабинет стоял знатный, а потом, чтобы умаслить маму, спел заключительную: «В семейном альбоме долгими днями, старые фото нас ждут, к ним прикоснуться можно руками, и сразу они оживут, встречи, разлуки, счастья и драмы, ты просто на них взгляни, вот папа влюбленно смотрит на маму, едва лишь знакомы они, вот фотография дедушки с фронта, он взрослый не по годам, словно всех нас он видит со снимка, и улыбается нам, вот папа со свертком, крылечко роддома, а мама держит цветы, все в жизни у них теперь по-другому, теперь появился ты, а старые фотографии, просто и без вранья, старые фотографии, мама, папа, я, а старые фотографии, где мир такой большой, а на обороте даты маминой рукой». В. Мясников. А пока пора было собираться, оказывается, отец стоял в коридоре, слушал со всеми, в гостинице тот нас не нашел, отправили сюда, и вот под конец моего импровизированного концерта и появился. Нас проводили до выхода, пожелали всего самого наилучшего. Полковник тоже тут был, спросил, есть ли у меня песня про милицию, на что я серьезным тоном ответил: если надо, напишу, пусть официально подают заявку, сделаю, не проблема. А потом нас бригадир догнал, стал убеждать, что он ух, как будет держать их в кулаке, и поблагодарил за песни, а пока тот их оставил в милиции, утром заберет, как проспятся. Мы же дошли до гостиницы, слушая радио, поиграли в карты. Потом я сказал родителям, что пойду прогуляюсь, намекнув, мол, я сестричку хочу, и был выгнан в зашей раскрасневшейся мамой и хихикая направился вниз, и на улицу, тут фонари горели, а то я не видел их переглядываний, сколько ведь не увидится, попрощаться тоже нужно. Утром я собрал цветов полевых, и когда мы завтракать направились, то вручил их поварихе, сообщив: «Прости, родная, но мы не можем быть вместе. Судьба страны в моих руках, и мне нужно быть в Москве». «Ну вот так всегда», — наигранно вздохнула та. «Командировочные такие, по матроситой бросит. Как вы могли о таком подумать?» Схватился я за голову. «Да я дочь назову вашим именем. Кстати, а как вас зовут?» Большая часть тех, кто сейчас завтракал, были на ужине вчера, так что с интересом наблюдали за представлением. А что, хотелось подурачиться, и если не мешают, то почему нет? Зал снова грохнул смехом. Так, рассылая воздушные поцелуи персоналу, я спокойно позавтракал, и мы отправились в гостиницу. Сегодня нас мама подняла рано, в 6 утра, тут и вещи подготовить, все же уезжаем, и самим подготовься. Так что из гостиницы сразу же покатили на служебной машине, отец взял по месту работы, в аэропорт. Тот нас усадил в Ан-24, салон был полон, и мы взлетели. Без пересадок и до заправки добрались до Москвы, сев в Шереметьево. Время в пути пролетело незаметно, я банально спал, и вот так мы прибыли в столицу нашей родины. Кстати, улетали в 9, прилетели к обеду. 11:30 было, я по часам посмотрел, своих не было, по аэровокзальным. Кстати, а часы у Тимофея были, настоящие, командирские, часового завода Чистополь, но они пропали, как и ботинок. Все вещи перерыли, так и не нашли, придется новые покупать. Я был загружен не так и сильно, рюкзак мой за спиной, с мелочью и пакетом с трофеями, в руке небольшая сумка, Тимофей ее не брал в путешествие, в номере осталось. На правом плече ремень чехла с гитарой, у мамы небольшая сумка, скорее даже саквояж, но женский, и женская сумочка на длинном ремешке. Это все, можно сказать, налегке были, другие вокруг нас загружены были как мулы. А хорошо сейчас летать, пистолет провез, даже не досмотрели. Может, и медаль виновата, что блестела на груди. Постоянно носить я ее не собирался, а тут решил, что надо, награжденных вряд ли будут досматривать перед посадкой. Так и оказалось. В полете я снял медаль и убрал в коробочку, дальше дремал в полглаза. Оказалось, мама дала телеграмму свекрови о времени прилета, с номером борта. Мама свекровь любила, считала ее своей второй мамой, так что я был встречен на вокзале бабушкой, осмотрен и расцелован. И кепку сняла, темечко осмотрела. Ей ранения не сообщали, тревожить не хотели, поэтому та сама приметила, что я обритый с одной стороны кусок пластыря, увидела, сняла, осмотрела и вопросительно глянула на маму. Ранила его слегка, швы наложили. «В машине расскажите», — строго сказала бабушка. Попыталась забрать у нас вещи, но никто не дал, так что пошла впереди, сопровождая. Та машину наняла, она стояла у вокзала и ожидала, желтая копейка. Частная оказалась, соседа у бабушки подрабатывал извозом, он до дома и довез. Мы еще в Ханты-Мансийске договорились, что бабушке нужно сказать правду, иначе сама узнает и обидится, что солгали, но осторожно и не все. Мама и рассказала, как бандитов я увидел, те по мне стрелять начали, но я убежал раненый и вызвал милицию, что бандитов перестреляло. Те отказались сдаваться, убежать пытались. Они же убили ранее 3 геологов, а меня наградили грамотой и медалью, что было тут же предъявлено бабушке. Так, конечно, разволновалась, но не так сильно, как ожидалось. Водитель тоже глазом косил, любопытствовал. Тот, высадив нас у подъезда 9-этажки, укатил, а мы с вещами направились к подъезду. «Смотри, Тимош, твоя одноклассница сидит, Лена Арбузова», — сказал мама, когда мы по тенистой тропинке подходили к крыльцу. Там на лавочке действительно сидела девочка. Знаете, а красивая, сейчас еще гадкий утенок, шло окукливание из девочки в девушку, однако то, что та превратится в настоящую русскую красавицу, сомнений не было. Белое лицо с большими и выразительными голубыми глазами, длинные ресницы, вишенки губ, правильные черты лица и миленький носик. Она уже сейчас красавица, а что потом будет? Стройная, толстая черная коса длиной до попы лежала на груди. У девочек в 12 лет еще ничего нет, а у этой уже проявлялись грудки, привлекая к себе мечтательные взоры мальчишек. Простенькое домашнее ситцевое платьице с цветочками, и гипс на левой ноге ниже колена, а рядом костыли. Надо познакомиться, и потихоньку расширять круг знакомств. То, что я изменился, родители точно отметили, увидят это и одноклассники, которые Тимофея должны знать как облупленного. Значит, история с бандитами, в моей версии, должна уйти в народ, это многое объяснит и снимет множество вопросов. Поэтому я решил пообщаться с одноклассницей. Подходя к скамейке, я подмигнул той и слегка улыбнувшись, сказал: «Ленусик, привет, мы только из аэропорта, но если немного подождешь, я переоденусь и спущусь, угощу кое-чем вкусненьким». Та вытаращила на меня и так огромные глаза, но все же молча кивнула, провожая нас взглядом, она лишь поздоровалась с моим сопровождением. Поднявшись на 5-й этаж, где была квартира Корневых, двухкомнатная улучшенной планировки, мы открыли входную дверь и прошли в прихожую. Пока старшие раздевались, я скинул сандалии и занес свои вещи в комнату. ХМ, это явно гостиная и спальня родителей. Так и оказалось, мама поинтересовалась, не заблудился ли я, моя спальня дальше. Пройдя к следующей двери, закрытой, я попал в свою теперь спальню. Это точно она, чехол со скрипкой на столе. Сама комната с большим окном и нешироким подоконником, квадратов 10 была, небольшая, но и не маленькая. Места хватало для односпальной кровати из ДСП, слева у стены, шкаф стоял, рабочий стол у окна и пара стульев, и место еще оставалось. Все прибрано, аккуратно, на полу зеленая с коричневым дорожка. Положив гитару на кровать, рюкзак закинул в шкаф, а сумку оставил на столе. Подумав, трофей убрал на шкаф, место такое, и не дотянуться и не видно, а то чую мама или бабушка вещи мои разложат, еще найдут. В вещах были покупки с севера, например, рыба горячего копчения муксун, а также имелась сосвинская сельдь. Я пробовал, вкуснятина. Быстро умывшись в ванной, помыл руки, потом переоделся. С этим были проблемы, вещи есть, с выбором замешкался. Наконец надел штаны, в шортах коротких не хотел ходить, а бриджей, тех что до колен, я не нашел. Отдав всю оставшуюся рыбу бабушке, она уберет на кухню, одну завернул в газету, та вместо стола будет, и спустился к выходу из подъезда. Лена сидела на месте, сразу же стрельнув в мою сторону глазами, но отвернулась, как будто мое появление ее не заинтересовало. Одет я был в синие штаны из комплекта школьной формы, это прошлогоднее, уже мала становиться, поэтому испачкать я не боялся. На ногах легкие туфли, я не в шортах, чтобы сандалии одевать, хотя в Москве и жарко, не без этого. Сверху надел фиолетовую футболку, ну и кепка с длинным козырьком на голове. Мне еще долго с ней ходить, пока еще волосы отрастут. Да, завтра мама планирует сходить в больницу, хочет поставить меня на учет, чтобы следили за раной. Сейчас же, подойдя к девчушке, я наклонился и звонко поцеловал ту в румяную щечку. Надо сказать, я проделал это свободно. Подходы к подъезду заросли кустарником мне по пояс, их явно подстригали, также тут росли деревья, под ними вытоптанная трава, а чуть дальше виднелось поле, там футбольные самодельные ворота, но пока все пусто, никого нет, все по лагерям или бабушкам в деревнях, а вообще дома тут рядами стояли, как в фильме с легким паром. Поэтому нас могли увидеть только в окна первого этажа, что выходили на скамейку, но мне лично на зрителей было плевать. К моему удивлению, та не смутилась, слегка отстранилась и, повернув ко мне голову, изящно приподняв правую бровь, сказала: «Однако, да, привыкай», — сказал я, присаживаясь рядом. «Кстати, угощайся». Я расстелил газету, прижав уголки, на которой лежала рыба, уже разделанная. «Бери и ешь». На край положил полотенце, руки вытирать. Мама дала, та отказываться не стала, и мы приступили к приему пищи. Может, это и не принято, нужно отойти в сторону, но мы не бухарики, а лакомились вкусной рыбой, и между прочим гостили троих соседей, что мимо проходили. Одна женщина с маленьким ребенком была, дошкольником. Никто не отказался. Так сидя мы общались, и вот какой я вывод получил. Лена на удивление разумная и серьезная девочка, не легкомысленная, и пустить через нее информацию о ранении не казалось уже такой хорошей. Понравилась она мне, легко и свободно с ней. Однако о серьезных вещах тут на скамейке я с ней говорить не хотел. Окна нижних квартир открыты там как в рупоре, все что мы говорим должно внутри быть слышно. Поэтому я решил пригласить ее прогуляться. А как ей с ногой это делать? Да, что с ногой узнал, перелом, упала на ступеньках, когда выходила из дворца спорта. Та профессионально занималась банальными танцами. Я ее осмотрел и сразу понял, балериной той не быть, как и у всех русских женщин, точнее у многих, у нее широкий костяк. Та станет красивой девушкой, но не балериной, так что эту мечту той стоит забыть. Балерины нежные и воздушные. Именно так я той и сказал, но не прямо в лоб, но та поняла, и вздохнув согласилась. Наша учительница бальных танцев мне то же самое сказала. Фигура у меня не та. Я хотела перейти в школу танцев, но там нужен партнер, а найти его я пока не могу. Партнер нужен не только для танцев, задумчиво протянул я, соглашаясь, но та, похоже, меня не поняла. Вот и думаю, где искать партнера. Тут та задумалась, и вдруг спросила: а может, ты пойдешь со мной? В принципе, можно, но стоит подумать. Хаем, удивил. Корнев, я тебя не узнаю. Ведешь себя как самый отпетый хулиган, глаза не опускаешь, шутишь и не краснеешь, а тут еще на танцы согласился. Они же не для мальчишек. Общее мнение меня не волнует, твердо сказал я, посмотрев той в прекрасные ее глаза. Раздумываю я не об этом. Я собирался поискать какую секцию, чтобы держать себя в форме. Подумывал над легкой атлетикой, глядишь, разряд заработаю. Однако и танцы тоже вариант. Выкладываться там нужно по полной. Хорошая зарядка и возможность держать себя в форме. И бокс не интересует. Ты же хотел? Бокс не мой стиль, руки калечить не хочу. Я собираюсь профессиональным певцом и музыкантом стать, если голос не сломается от гормонов. Продуманный, задумчиво проболтала та, видимо, других слов не нашла, Лена явно растерялась. Понимаешь, я не знаю те танцы, что разучивают сейчас в школах, и изучал испанские, а точнее бразильские танцы. Их танцуют на фестивалях, что там проводит. Ао, тут я не шутил, и был реальным поклонником бразильских танцев, фестивалей и карнавалов. А какие я платформы создавал МММ. Моя жар-птица заняла первое место по красоте в 86-м. Ее потом выкупили за 100 тысяч. Так я следующие 3 года так и занимал первые места, пока не охладел к этому, а участвовать продолжал. У меня 3 жены гражданских были как раз из участниц фестивалей. Я же видел, что выбираю, там полосочки ткани и карнавальные костюмы, которые не закрывали, а скорее демонстрировали роскошные фигуры. Я знал, когда фестиваль или карнавал, то заводил сюда в ближайший порт, и на самолете летел в Рио, участвовал в карнавалах и возвращался. Некоторые матросы, такие же фанаты, как и я, тоже принимали участие, летали со мной, все равно я оплачивал билеты. Так что время я в Рио проводил просто замечательно. А вот Лена посмотрела на меня огромными глазами, мне начинает нравиться, когда та так на меня смотрит, и спросила: «А какие танцы ты изучил?» «Самбо, каримба, капоэйра, фура, фара и лунду. Но самбу я знаю только 2 видов, карнавальную и бальный танец. А их что, много?» «Мне говорили, что 8, но я знаком с 7. Видимо, 8 считают африканскую самбу, я же не согласен, это не совсем то. А остальные танцы, в большинстве карнавальные, танцевать нужно в костюмах, поэтому танцы очень красивые. Их на карнавалах в Рио-де-Жанейро исполняют. Описать их сложно, это нужно видеть. Ничего более красивого я не видел». «Ты не был в Бразилии», уверенно сказала Лена. «Кто знает». Таинственно улыбнулся я, и встав стал исполнять одиночную самбу. Музыка звучала у меня в голове, а движения, поверьте, были завораживающие. Я говорил, что люблю, когда Лена смотрит на меня большими глазами. Так добавлю, когда она ими смотрит с жаждой обладания, мне нравится еще больше. «Это карнавальная самба», угадала та. «Да, жаль, музыки нет, ты бы поняла, как она прекрасна. Кстати, надо будет купить магнитофон и заказать у спекулянтов мелодии. По-другому не получится. Кстати, не хочешь прогуляться? Если недалеко, сам понимаешь, я помогу». Подав той костыли, сам собрал газету с объедками в комок, полотенце закинул на плечо, и мы пошли по тропинке к дороге. Там собственники машины парковали, а чуть дальше было видно крыши гаражного кооператива. Он как раз между нашим домом и соседним, копией нашего, располагался. Так дошли до другой скамейки, зато тут нам никто не помешает, до нашего подъезда 100 метров будет. Я сбегал и выкинул мусор, и вернувшись сел рядом с Леной. Подумав, та в это время быстро задавала вопросы по танцам, спросил у той с самым серьезным видом: «Лен, скажи, я могу на тебя положиться в одном деликатном деле?» «Можешь, ты же знаешь, что я не болтушка. Не совсем знаю, а точнее не совсем помню. Понимаешь, пока мама не сказала, что ты моя одноклассница, я тебя не помнил». И снова увидев большие глаза, поспешил пояснить: «Я в тайге с бандитами встретился, стреляли они, мне в голову попали, задели слегка, но сознание потерял. Очнулся, тут помню, тут нет, как в джентльменах удачи». «Я тоже смотрела», кивнула та, изучая нашлепку пластыря, что я ей продемонстрировал. Про обновленную прическу та тактично ничего не сказала. «Вот об этом я и говорю, мне пока не покажешь и не объяснишь, кто это, я не могу вспомнить. Я хочу поспросить тебя пустить слух по району о том, что я был ранен и не всех помню, и в школе помогать, показать, кто где и с кем сижу. Ты думаешь, я дура?» «Помнит, не помнит он», рассердилась та, и встав, Лена взяла костыли и направился к подъезду, и тут же прогнала меня, когда я за ней проследовала. «Не подходи ко мне, врун, видеть тебя не хочу». Вздохнув, вот ведь как, весь разговор ее вел, а тут неожиданно взбрыкнула. Видимо, характер девочки я плохо изучил, мало времени на это было. Постояв, я направился прогуляться, сделал круг вокруг дома, на парк издали посмотрел, проезжую часть и гаражи, и, вернувшись к подъезду, поднялся на свой этаж, пройдя в квартиру. Кстати, ключей от квартиры у меня не было, а какие принадлежат Тимофею, на гвоздике в прихожей три пары висело, я не знал, не было на связках брелков. Меня ждал обед, что приготовили женщины, ухо, и после обеда, пусть время 2 часа, я сыграл им несколько композиций, а специально для бабушки песню про бабушку. Потом, пока те на кухне посудой звенели, принял душ, переодевшись во все чистое и задумался над планами. Их много, стоит подумать над реализацией. Находиться в Москве не особо хотелось, время еще будет, вся зима, а сейчас лето, охота, рыбалка и пионерские лагеря. Они в 3, а то и 4 смены проходят, время еще есть, почему бы не записаться. Надо узнать насчет этого в школе, хотя бы одну смену, но провести в лагере, может, одноклассников встречу, те сами подойдут, так и познакомимся. Все же об амнезии говорить не стоит, думаю, история с Леной была ошибка. Пусть считает, что я воображала и лгун, ее проблемы. Приняв такое решение, я зашел на кухню, встав в проеме и прислонившись к косяку плечом, сказал: «Мам, я тут подумал, хочу в пионерский лагерь. Первую смену я пропустил, а как?» Переглянувшись со свекровью, сказала та: «Тут не хотел в лагерь, не любит он их, а здесь захотел. В чем причина?» «Общение», — пожал я плечами. «Хорошо, отгулов у меня еще 2 дня, завтра в больницу идем, что врач скажет, после нее в школу зайдем. Если директора нет, узнаем у завуча. Спасибо. Работа для меня какая найдется?» «Пока нет, завтра утром сходишь в магазин за молоком и маслом. Возьми денег побольше, вдруг еще что выбросит на прилавок. Может, лучше на рынок?» «Нет, запасов овощей пока хватает. Или ты домашнее молоко и сметану хочешь?» «Нет, магазинное тоже неплохое». «Ладно, если что, я у себя». Утром, без проблем найдя магазин, мне объяснили, как его найти. Тут с 1,5 км всего, отстоял небольшую очередь, купил все, что заказывали. Плюс 2 кг свежих сосисок, мама была права, тут часто что интересное выбрасывали. Так и вернулся с сетчатой авоськой обратно. Я буквально упивался молодостью и своей жизнью, не побоюсь этого слова, в такое прекрасное время. Есть тут и минусы, я ничего не скажу, но все же плюсы их перевешивали. Так что пока молод, не стоит задумываться о будущем, тем более мое будущее и так прозрачно. Отучусь в школе, армия, срочку отслужу обязательно, потом учусь на инженера, образование нужно, база инженера и техника помогут, работаю и жду 90-х. После развала Союза, чему я мешать не планирую, покидаю страну и занимаюсь тем, что и обычно, поисками сокровища на морском дне. Опыт у меня огромный, пусть сейчас нет такого оборудования, что нужно, но в 90-х будет. Это первый план. Второй схожий, но Союз не распадается, самому лень этим заниматься, но выкинуть информацию нужным людям, вполне могу. Правда, искать меня будут серьезно, но думаю, соскочу. Третий план, это побег из Союза, но он на самый крайний случай. Бабушка у нас ночевала, приняв покупки, сосискам те обе порадовались, на обед будут, та села картошки чистить, сегодня она подваленная будет, а мы собрались и направились в больницу. ХМ, до нее ближе было, чем до магазина. Рядом с нами тоже был продуктовый, но тот сейчас на ремонте и не работает, поэтому и приходится ходить так далеко. В больнице все нормально было, хирург осмотрел рану, смазал чем-то и велел не мочить. Я не мочил, в душе мылся, не трогая голову. Пионерский лагерь одобрил, лишь велел не напрягаться. Справку выпишет перед отъездом. Следующий прием тот через 2 дня назначил. После этого прогулялись до школы. Пока шли, успел узнать, как зовут нового классного учителя, у нас мужчина, учитель физики, завуча и директрису. А так классный действительно новый, до 5 класса у нас 1 классный руководитель был, а тут другого дали. В школе проблем тоже не возникло, о награде директриса в курсе, к ней приходил человек из Ханты-Мансийска, брал характеристику на меня, да и звонили ей насчет награды, так что пообщались, я сам бой с бандитами описал. Ну и вот договорились насчет пионерского лагеря. Та созвонилась с требуемыми людьми и все быстро решила. Отправляют меня во 2-ю смену в пионерский лагерь «Березка». Находился тот в 140 километрах от Москвы. Отправляемся через 2 недели, 2 июля, с площади у парка. Автобусы там будут стоять. Все просто отлично. Мы, вернувшись домой, пообедали, к как раз готов был, бабушка еще на сковороде томленую подливу сделала, вкуснятина, потом попив чаю, я сообщил, что иду гулять, и прихватив деньги направился к гаражам, а взял 500 рублей, думаю, хватит, все очень просто, я хотел снять гараж, на год, и содержать там свои вещи, например, купить мотоцикл, ну или мопед, чтобы иметь мобильность, держать там то, что не могу хранить дома, иметь подобную базу необходимо, 2 недели немалый срок, но это все нужно, а основной план до поездки в пионерский лагерь, это посетить некоторых людей, или скажем так, не люди. Я про маньяков, а что, раз попал в это время и тело, то я про этих уродов забуду, не бывать такому, я вообще считаю, что это мой долг, и возможно это одна из причин, почему попал именно в это время, а пока займемся делом, надеюсь все получится. Спустившись по лестнице вниз, я вообще стараюсь лифтом не пользоваться, выскользнул наружу и побежал в сторону гаражей, а на подходе повстречал 3 парней, все на год или 2 старше меня. О, корень, гони деньгу, сказал самый старший, похоже мы знакомы, видимо в одной школе учимся, а как, ухмыльнулся я, не здравствуйте, не прощайте, кто ты такой, чтобы у меня денег просить, или ты мне их одалживал, у тебя всегда деньги есть, не дашь сам, отнимем, сказал тот старший, что имел лицо откровенного олигогена, хотя речь была на удивление внятной, отлично, хоть повеселюсь, драться те не умели совершенно, разве что размахнись рука, да развернись плечо, самый здоровый наносил размашистые удары, уклоняясь, я их ехидно комментировал, подправляя их, и бил тот в основном своих же товарищей, один лежал, тот помимо того, что нос сломал, похоже и сознание выбил, другой согнувшись лежал, у этого похоже челюсть, отбив 2 удара, я ударил гусиной лапкой в грудь, и пока тот пытался набрать воздуха, дал ему такого леща, что тот свел глаза в кучу и упал на задницу. Подождав, когда тот наконец начнет соображать, присел перед ним на корточки и сказал, «Я не знаю, кто вы трое, не помню. Я на севере был, бандиты в меня стреляли, видишь пластырь на голове, там рана. Я многое забыл, но вспоминаю, а с вами, еще раз встречу, покалечу, потом забуду, и еще раз покалечу. Ты меня понял, встретимся еще», морщись, сказал тот, «Не понял», констатировал я, дав щелбана, у того снова глаза в кучу, а я встал и направился дальше, повеселился и хватит, а пока стоит подумать о гараже, стоит брать рядом или нет, если брать, то хозяин или хозяйка может прийти, и родители будут сильно удивлены, что я от их имени арендовал гаражный бокс, в принципе, отговорюсь, даже смогу объяснить откуда такая сумма, так что не страшно, а вот базу потеряю, придется менять, надеюсь она просуществует как можно дольше, ну и прятать все имущество внутри тщательнее, чтобы при осмотре бокса, если его вскроют без меня, ничего не нашли противозаконного, стоит транспорт и оружие приобрести, пистолет это хорошо, но мне нужно оружие для работы с дальней дистанции, армейское неплохо, но его еще достать нужно, или откопать на местах боев, последние бывают ненадежными, время подточило, нужно тихое оружие, для Вальтера я сделаю глушитель, для армейского оружия тоже не проблема, но лучше всего иметь что-то вроде охотничьего мелкокалиберного карабина, усовершенствую его, и оно станет оружием возмездия. А кого убивать, мне хорошо известно. Когда курсантом был, на последнем курсе нашей академии ВВ, то крупно залетел, вот замполит и заставил заучить личный архив замполита по серийникам и убийцам. До тошноты учил, читать противно было, но учил, наказание вполне советовало моему залету. Он меня с собственной женой застал, ту выгнал, а меня гонял, хорошо в академии оставил. Потом до конца учебы спрашивал, и не дай бог ответить неправильно, что за серийник, где проживал и сколько жертв. Столько ненужной информации запомнил, аж бесило. А сейчас только радуюсь и благодарю майора. Правильно он нас учил. А через 2 года после выпуска мы случайно встретились, я как раз в отпуск из Афгана прибыл, тот поблагодарил за жену, выгнал ее и любовницу привел, у них общий ребенок был еще до развода. Вот жизнь, да, а еще через год я узнал, что его убили в собственном дворе. Тот услышал крики, побежал на помощь, его и пырнули. Может семьянин он и плохой был, но офицер и мужик вполне настоящий. У его трупа 2 нашли, измордованных, через них и на убийцу вышли. А так грабили они девушек, было затаскивали куда, насиловали. 17 эпизодов доказали. Вот такие дела. Погуляв по гаражам, заглядывая в те редкие, где хозяева возились, таких нашел всего два, и интересовался, не сдают ли кто гараж, или не продают ли. Оказалось, есть такое дело, причем именно продают, с арендой глухо. Я сбегал к хозяйке, та мужа схоронила, сын машину забрал, он в Казани живет, вот и выставила бокс на продажу. Только продает больно дорого, потому и не покупают. 4000 рублей. Идея тут же пришла мне в голову. Сбегав к хозяйке, та жила в соседнем доме, и позвонил в дверь. Открыла седая старушка, но с властным лицом и осанкой. Явно непростой ткачихой была, тут партией попахивает. «Здравствуйте», был я предельно вежлив. «Здравствуй, мальчик, тебе чего? Гараж интересует». В глазах старушки мелькнул интерес, хотя старушкой ее называть как-то не то. Вот дама бальзаковского возраста, это как раз про нее. Хотя, все же старушка, так короче. Осмотрев меня, та сказала: «Я считала, что покупатель будет взрослее. Отец геолог, работает в поле, на севере, прибудет только поздней осенью. Он там на север машину купил и пригонит сюда, Волгу. Нужен гараж возле дома, вот и велел нам с мамой купить его. Я побегал, и рядом только ваш продается. Мама занята, у них аврал на работе. Папа пообещал, что если я сам справлюсь с покупкой гаража, то он купит мне мопед, Ригу, я его в гараже буду держать. Папа сказал, пора становиться взрослым». «Хороший у тебя папа», — сказал та и, отодвинувшись, добавила: «Проходи, гостем будешь». Я снял туфли и прошел на кухню. Пока та наливала чай, изучал ее, думаю, договоримся. «Цену знаешь, дорого», — с осторожностью сказал я и сделал глоток. «Дорого», — согласилась та, «но в гараже много инструмента, и даже небольшой станок есть. Ну и велосипед, старый, но рабочий. Все подготовлено к продаже, справка отправления кооператива, что не возражает о продаже, есть. Свой человек в горисполкоме есть, быстро примут решение об изменении состава членов кооператива. Так что членская книжка без промедления окажется на руках твоих родителей». «Смотреть надо», — ответил я, подав в голос заинтересованности. Мы допили чаю и прогулялись к гаражу. Та открыла массивные железные ворота и позволила осмотреть стандартный гаражный бокс, собранный из панелей. Что дома из них строит, что гаражи. Тут была смотровая яма, пол дощатый, а в яме дверца в пустой погреб. Удобно. 3 розетки, 3 лампочки, 1 под потолком гаража, 2 в погребе и 3 у слесарного верстака, на котором тиски, станок, и в ящиках разный слесарный инструмент. Осматривал я почти час, станок заинтересовал, небольшой слесарный, та терпеливо ждала, после чего покинул бокс. И когда та закрыла, при движении к выходу с территории кооператива, сообщил: «Думаю, папа будет доволен, и бокс большой, Волга войдет». Я решил: «Берем». «Хорошо, но мне с твоей мамой нужно поговорить. Тут проблема, аврал на работе идет, а оформить нужно сейчас. Кстати, вон моя бабушка идет, в магазин ходила, могу познакомить. Прошу только не сообщать про покупку гаража, о машине бабушка не знает, папа сюрприз ей хочет сделать». «Хорошо». Мы догнали бабушку, я ее окликнул и познакомил с хозяйкой гаража, сообщив, что я той помогаю с цветами. Вот те и зацепились языками, говорили в основном про меня. О награде и задержании бандита та сообщила, отчего старушка с интересом глянула на меня. Заметив, что я начал скучать, та распрощалась, и мы направились к ее дому. Своей бабушке я сказал, что буду через час. «У вас, молодой человек, интересная семья». «Это точно, сам горжусь. Я завтра заберу деньги и мамин паспорт, и мы проведем процедуру купли-продажи. Мама не может присутствовать, может быть, вы поможете все завтра за один день сделать, тем более это и в ваших интересах, хитрец». «Хорошо, так и быть, помогу. А вот ты меня заинтересовал. Я профессор-литератор. Ты знаешь, что ведешь речь не как ребенок, или даже подросток или юноша, а как состоявшийся взрослый мужчина с высшим образованием за плечами, а возможно и не одним. Профессор-литератор?» Приподнял я левую бровь в недоумении. Я сократила: «На ваш вопрос отвечу так, у меня бабушка библиотекарь и родители интеллигенты, кем я должен был вырасти? Уж точно не дегенератом, у которого 3 желания, жрать, спать и тра. Остановимся на этом, я поняла», — прервала та меня. «После этого мы сговорились о времени встречи, всю сумму я сразу принесу». Та без особого удивления встретила известие, что мне доверяют такую сумму, но ничего, договорились. Утром следующего дня, мама уже отбыла на работу, дома бабушка осталась, Она с нами пока поживет до моего отъезда в пионерский лагерь. Я встретил хозяйку гаража, передал всю сумму, получив расписку, и мы на маршрутном автобусе доехали до нужной организации, где та действительно все быстро решила. Обычно люди ждут несколько дней, чтобы забрать готовые документы, а кто-то и месяц. Мы же сделали все до обеда. Та правду сказала, у нее все схвачено. Похоже, мою спутницу тут знали. Даже не верилось, но все прошло без сучка и задоринки. А теперь нужно договориться с почтальоншей, чтобы квитанции за оплату электроэнергии и сам гараж, тот же налог, отдавала мне. Родителям о нем знать не нужно. По крайней мере сейчас. Вот так, распрощавшись с бывшей хозяйкой гаража, я окрыленный покатил обратно, в пути купив отличный навесной замок в хозяйственном магазине. Точнее даже два, там две проушины было сделано. В гараже я обустраивался надолго, так что около часа поработав внутри, проведя тщательную инвентаризацию покупки, даже успел привести в порядок велосипед. Одна камера спущена была, сменил ниппель, накачал, пока держит. Смазал все необходимое, включая цепь. Велосипед взрослый был, модель Минск, темно-синего цвета. Велосипеду лет 10, но выглядит пристойно. За седлом над колесом багажник, крылья в порядке, не проржавели. Я планировал им пользоваться, хотя для меня тот пока великоват, даже с максимально опущенным сиденьем едва доставал до педалей в нижнем диапазоне. Однако под рамой кататься уже великоват. Добежав до дома, я поднялся на наш этаж, и пройдя в квартиру, дверь входная не заперта была, спешно пообедал, время обеда уже было. Мамы не было, она обедала на работе, далеко ездить. Дальше пообщался с бабашкой, и потом, пока та выходила на балкон вытряхнуть половик, сходил в гостиную и убрал паспорт матери на место. Все, гараж на нее оформил, больше не нужен. А пока займемся остальной подготовкой. Сделав работу по дому, посуду помыл, убрался, за 2 часа справился, честно заработав рубль, половики выбивал на улице, там специально веревки натянуты. После этого, сообщив бабушке, что убежал на улицу, поспешил к гаражам. В этот раз остановить меня никто не пытался. Полдень, самая жара, солнце слепило сверху. Найти нужного человека, председателя гаражного кооператива, сложно, но все же нашел. Тот работал в метрополитене, техник, сегодня, к счастью, выходной у него был. Тот работал сутки через 2, дома был, вот и познакомились. Тот уже был в курсе, что гаражный бокс номер 43 продан семье Корневых, внес запись в журнал учета, уточнил насчет машины. Это да, продавать гаражи в кооперативах было разрешено только владельцам автотранспортных средств, ну или мотосредств. Сообщил, что отец купил «Волгу», но пригонит ее только осенью. Он на севере, на ней будет до Москвы добираться, а пока я в гараже свой мопед буду держать. Также пояснил, что гараж хоть и на маму оформили, паспорт отца с ним на севере, но мать в гараж не ногой, сказала, что это наше имущество, мы и будем о нем заботиться, так что все вопросы по гаражному боксу ко мне, мол, пока папы нет, я за него отвечаю. Этого вполне хватило, даже пробормотал: мама, у тебя золото, все бы такими были, не женись, парень, как моя не даст с мужиками в гараже посидеть. Жена председателя была на работе, поэтому тот говорил вполне спокойно. Вообще, тот был такой плотный мужик, уже седой, хотя вряд ли больше 40. У него 2 сына, близнецы, по фотографиям видел. Оказывается, они сейчас служат, оба на флот попали, на Тихоокеанский, еще 2 года служить. Вот так сговорились, и мы расстались, к нам домой он приходить не будет, если что, записку сунет в ворота гаража, и я его найду. Потом успел сбегать в Горсвет и сменил абонента на счетчике. Остальное было сделано. Осталось поговорить с почтальоншей, а так до вечера в гараже провел. Я почистил пистолет, разрядил магазины, и за час сделал глушитель к нему. Вообще, похоже, конструкторы сделали все, чтобы на этот карманный пистолет глушитель установить было невозможно, однако для меня это проблемой не стало. Я больше материала искал. Ну, трубку пошел, кусок трубы, нашел среди металлолома в ящике, резину сложнее, но пустил обрезки от велосипедной покрышки. Она все равно рваная, не жалко, непонятно зачем ее хранить было. А так без переходника глушитель привинтить не представлялось возможным. Здорово станок выручал, хорошо работал, так что все сделал, и приготовив оружие, зажав в тиски, и потянул за веревочку. Пистолет выстрелил в сложенные подряд доски в углу. Пистолет вполне громко хлопнул, но это для закрытого помещения, Гараж брусом изнутри закрывался, но для улицы вполне пристойно. Лязг затвора и то громче хлопка был. Так что я посчитал, что глушитель приемлем. Вытащил его из тисков и трижды выстрелил в доски. Руку сильно толкало, но попадал куда хотел. Да тут 3 метра, и слепой попадет. Единственный минус, и так отвратительная баллистика слабого патрона, стала еще хуже, да и мощность патрона под вопросом. Так что стрелять из него в торс смысла нет, тут весь магазин можно выпустить, и отделаться ранениями. Пусть тяжелыми, но все же. Так что применять оружие можно по конечностям, чтобы обездвижить, и в голову, добить. В общем, ножом проще работать. Закончив на этом, прибрал оружие, деньги и так спрятаны, под потолком была щель, туда все и ушло, и отправился домой. Там все в порядке было. Я принял душ, а то гаражом пахнет, и мы весь вечер с мамой и бабушкой смотрели телевизор в гостиной, там шел интересный фильм «Девчата». А вот дальнейшие события для меня стали полной неожиданностью. Защелкал замок входной двери, я выглянул, свои все здесь, и в прихожую вошел отец, в руках дорожная сумка. Похоже, его командировка закончилась раньше запланированного, выглядел тот вполне довольным. Женщины особо удивленными не выглядели, значит, тот их успел предупредить. Как и полагается, обнял отца, вроде рад его видеть, ну и тот, раздевшись, отдав сумку маме, посетив санузел, умывшись, прошел в гостиную и, приглушив звук, сел напротив меня и сказал: «Я хочу знать, кто ты. Ты не Тимофей, не наш сын». Обернувшись, посмотрев на серьезные и взволнованные лица мамы и бабушки: «Да, когда-нибудь этот вопрос бы назрел, не думал, что так быстро и в лоб». Я мигом прикинул все варианты и понял, придется сказать частичную правду, но не всю, скажу, что я их сын, но из будущего. Этот вариант из всех, что я обдумывал, был самый лучший, пусть из будущего, но свой родной сын и внук. Криво усмехнувшись, я сказал: «Не умею я изображать детей, да, для меня прошло столько времени, что я не помню, каким был в детстве. И кто ты?» Я заметными нотками напряженности в голосе спросил тот: «Тимофей Степанович Корнев, майор в отставке. После получения ранения, в ходе боевых действий в Афганистане, 6 лет воевал, в отряде специального назначения МВД СССР «Кобальт», был комиссован. После развала Союза и дикого капитализма в стране, перебрался в Бразилию, где прожил больше 10 лет, был убит в Москве в 2003 году. Как я оказался в собственном теле, в теле ребенка, не знаю. Есть одна странность, в моей памяти не фигурирует побег и заплыв на байдарке по реке. Я помню, мы отлично провели время в Ханты-Мансийске и вернулись в Москву, правда, у тебя потом проблемы по работе были, чуть из партии не исключили, ты потом до пенсии простым геологом проработал. А тут я очнулся, на берегу реки, мокрый, в одежде, в детском теле, и бандиты выплывают из-за поворота и стреляют меня. Я, конечно, ничего не понимал, но я боевой офицер, что мне эти уркаганы? Я в разведке только одним ножом уничтожил больше 100 маджахедов, часовых снимал, или в рукопашной, так что легко ликвидировал их. Потом в отражении в реке опознал себя молодого. Дальше работал на автомате, вызвал спасателей и ждал. А что произошло у геологов, рассказал один из бандитов, того, что я веткой по колену встретил. Методы полевого допроса отработаны отлично, чтобы следов не оставлять. А так я милиции рассказал всю правду, сымитировав, что помню, что у геологов было. Дальше вы знаете, что я еще о себе могу сказать. В совершенстве владею 12 языками, морской штурман, опытный моряк. Однажды яхта моя была разбита во время страшного шторма, 2 года жил на необитаемом острове, пока меня один аргентинец не снял с него, на своей яхте подошел. Позже я выкупил этот островок в собственность, иногда отдыхал там. У меня в Бразилии была своя фирма по поиску сокровищ затонувших городов. Я считался самым богатым человеком Бразилии, даже купил 2 банановые фермы. Я летчик, пилотирую практически все виды летальных аппаратов, включая турбовинтовые и небольшие частные реактивные. У меня был свой самолет реактивный, 20 миллионов долларов мне стоил, но ни разу не пожалел, что приобрел. Обучился пилотированию и сам летал на нем. Не люблю на борту чужих. Пожалуй, все. Ты не рассказал о супруге и детях, тихо сказал мама, пока все обдумывали мои слова и как реагировать на то, что я им описал. Мое ранение никак не подразумевает наличие детей. Мне осколком все срезало, вряд ли кто согласится жить с кастратом, с хмурым видом ответил я. Правда, ты все же права. Оказывается, у меня была дочь, о чем я узнал за месяц до своей гибели. Ее мать сообщила о ней после ее смерти. Дети богатых людей Москвы, сын прокурора города и сын мэра с дружками, развлекались так. Хватали девушек ночью, затаскивали в машину и увозили, где развлекались с ними. Бывало, убивали или запугивали. Мою дочь убили. Я проверил по результатам ДНК, это была моя дочь, последствия бурной курсантской жизни. Она родилась, когда я уже в Афгане был. Вот ее мать и вспомнила обо мне, чтобы я отомстил за нашу дочь. Чуть не убил сучку, что скрывал ее от меня, но та семью разрушать не хотела. Ее муж, крупный бизнесмен, содержал их. Хотя тот во время поисков дочери, все же узнал, что та ему не родная и выкинул ее мать на улицу. Так что я считал себя отомщенным. Работать та не любила, вернулась в коммуналку к матери, жили на ее пенсию. Еще у меня деньги просила, дура. Так вот, я решил отомстить. Уничтожил родителей этих детишек, я хороший снайпер, потом за них взялся. Успел всех, но меня вычислили, был бой с сотрудниками правоохранительных органов. При захвате я подорвал себя гранатой, в номере гостиницы, где меня брали. Противотанковая граната, мало что осталось, я так понимаю. Как видите, я рассказал основное, не преуменьшая, но и не приукрашивая. Я такой, какой есть, морской волк с дубленой кожей и боевой офицер, для которого кровь врага не в новинку, а вполне смысл жизни. Приходилось убивать и в поисках, пираты существовали в прошлом, существуют сейчас и будут существовать в будущем. Не раз те пытались нас пощипать, трупы в море, и суда их на дно. Так что сомнений я не имею, есть враг, его нужно уничтожить. Может, для вас то, что 12-летний мальчишка говорит такие вещи, звучит дико, но для меня это в порядке вещей. Да, забыл добавить, я занимался с профессиональными репетиторами на пианино и гитаре, так что мои успехи – это отголоски жизни из будущего. Сам я не умею рифмовать, песни мои тоже из будущего. Помимо Академии внутренних войск, я чуть позже заочно закончил два университета, филологический и технический. Я инженер-универсал, разбираюсь во всем, а филологический был нужен, чтобы деревне не казаться за границей. Еще, признаюсь, я большой фанат, поклонник, если так понятнее, бразильских карнавалов, и почти во всех участвовал в течение 10 лет своей жизни. Даже если находился на другой стороне земного шара, заранее прилетал на самолете, участвовал, а я очень хороший танцор, ха, ничего не мешало, и отправлялся обратно. «Почему Советский Союз развалился?» — спросила мама на английском. Я тут же ответил на том же языке. «Твой английский ужасен. А причина проста: глава правительства решил стать первым президентом и развалил страну, впустив махровый капитализм. Все заводы встали и были разворованы, рабочих выгнали, народ жил торговлей. Профессора трусы продавали у метро, из Турции привозили, чтобы прокормить семьи. Пенсии до полугода не выдавали. Были случаи, когда старики умирали от голода. Стали популярными бандиты и проститутки. Парни хотели к бандитам попасть, девушки в проститутки, ведь там яркая жизнь, хотя и короткая. Начали славить фашизм. Парни делали татуировки свастики, читали Майн Кампф, вступали в банды неофашистов, которые отлавливали и били на улицах стариков-ветеранов. Правительство, что отказалось от всего советского, их поддерживало. Партийцы жгли демонстративно свои партбилеты, показывая, что они отказываются от прежней власти, и получали новые должности в новом правительстве, вливаясь в ряды тех, кто грабил страну и уводил золотые запасы в банки за рубеж. А во всем виноват Андропов. После смерти Брежнева в 82-м, тот сам недолго прожил, но успел протолкнуть наверх своего человека, Михаила Горбачева, как у нас называли, пятнистую мразь. Он и развалил страну, став главой государства. «Говори по-русски, я не все понимаю», — недовольным голосом сказал отец. «Да что там рассказывать, от Союза откололись все республики. На Украине к власти пришли бандеровцы, трезубцы на паспортах были, Россия враг, как с врагом с нами и общались, воспитывали свою молодежь к ненависти к нам. На Кавказе русских в рабов превращали, девушек насиловали, к ним домой ходили как в бордель, пока наши войска не ввели. Это спровоцировало войну в Чечне, две кампании было, да там много что можно рассказывать. Главное не это, я молод, у меня будет совсем другая жизнь. Никакой армии, хлебнул с этим, спасибо, смогу семью завести, детей. Я знаю все координаты затонувших кораблей с сокровищами, поднять часть не проблема, другие поднимать. Оборудование нужно для глубоководных работ, которого сейчас пока не производит. Есть у меня и другие планы, о которых вам знать не нужно. Да, и еще, как к ребенку ко мне относиться не нужно, хотя бы когда мы наедине, при людях можно. Ладно, вы пока обдумайте все, что я сказал, потом пообщаемся. Время до отъезда в пионерский лагерь есть. Покинув гостиную, я лег на кровати и стал бренчать на гитаре. Чуть позже стал наигрывать простенькие мелодии. Бормотание из гостиной доносилось вполне отчетливо, но понять его суть я не мог, плохо слышал. Да и неинтересно было. Если семья примет правильное решение, пусть я лгал, но не во всем, я не был их сыном, остальное и правда, то можно еще кое-что открыть. Тут вдруг прозвенел дверной звонок. Он мне не нравился, громкий и пронзительный, заставляет вздрагивать. Раньше времени не было, а тут точно разберу и сменю тональность. Это несложно. Вставать я не стал. Слышал, как отец сходил к двери и с кем-то поговорил, после чего, постучавшись, заглянул. «Тимофей, там к тебе пришли». Вздохнув, я отложил гитару и, покинув свою комнату, отец уже ушел к остальным. Плотно прикрыв дверь, обнаружил в прихожей Арбузову. Та стояла на костылях и немного смущена была. «Кстати, почему-то не в больнице с ногой, а дома, та мне сама пояснила, мама у нее врач, терапевт в нашей больнице, так что та лечится дома». Подойдя, я вопросительно посмотрел на нее. «Извини», я вспылила. «Мама сказала, что у тебя действительно рана от пули на голове, хирург, дядя Андрей ей сказал». «Бывает», пожал я плечами, продолжая вопросительно на нее смотреть. «Извинения той мне не нужны, как и дальнейшие общения, да и говорить нам ни о чем. Из своих планов я ту выкинул, поэтому молча стоял, ожидал, пока та уйдет, однако Лена сдаваться не собиралась». «Правда, извини». «Извинил», ответил я. «Может, мы прогуляемся?» Вопрос заставил задуматься. «В принципе, почему и нет?» «Ладно, идем. Только на дальней скамейке посидим, с той, что у подъезда, все слышно в квартирах рядом». «Хорошо». Крикнув своим, что пошел гулять, я прихватил куртку, скоро стемнеет, будет прохладно, помог Лене, и мы в кабине лифта спустились вниз. Добравшись до скамейки, путь был не скор, устроились, но поговорить не успели. Я сидел в полоборота к Лене, закинув локоть на спинку, поэтому заметил, как к нам быстро идут шестеро. Двое знакомых, их тех троих, что вчера деньги клянчили, а четверо нет, но тоже явно школьники. Скорее всего, старшеклассники, девятый или десятый класс. «Как интересно», пробормотал я, с немалым интересом наблюдая за группой малолетних шалопаев. Опасности я от них не видел, даже в таком состоянии, как сейчас, а к тренировкам тела я не приступал. Врач попросил до конца заживления раны не нагружать себя физически, я легко правлюсь со всей шестеркой. Тимофей паренек резвый и скоростной, только легкий. То, что они идут именно ко мне, и явно мстить, догадаться может любой. Те двое, явно старших, наускивали, и сейчас спешили рядом и что-то говорили, отчего та четверка становилась с каждым шагом злее. Я так и представлял, как в книге Киплинга Багира заводила-ка, а еще они тебя называли дождевым червем. Мне знакомы понятия подобных малолеток. Сейчас в моде блатные песни и околоблатные понятия. Так что при девочке, это я про Лену, те себя проявлять не будут, предложат отойти, или на смех постараются поднять, мол, ссыкун идти не хочет, или изобьют, если пойду. Точнее, это они так думают. Тут смотря как, один на один, это по понятиям, или толпой на одного. Вот за это порицать могут, но без особого упорства. К моему удивлению, вся четверка старшеклассников бросилась на меня. Первый хотел футбольным ударом ноги с разворота врезать в голову, а вот это уже беспредел, так что я мягко стек со скамейки, уходя от удара, и врезал тому по открывшимся причиндалам. А да, это больно. Те пытались толпой навалиться на меня, но я крутился как юла, раздавая удары. Двое уже скорчились на грязном заплеванном тротуаре. Тут вскрикнула Лена, один из бандерлогов наступил той на ногу, причем больную, так что я разозлился и удары сдерживать перестал, перехватил широкий замах одного и ударил левой выше локтя с наружной стороны руки. Раздался хруст, так я еще дернул руку, чтобы перелом был со смещением, и выдернул руку из плечевой сумки. Пусть помнит этот день всю жизнь. Тот осел без сознания, явный болевой шок. Второму ударом ноги разворотил челюсть, и остались те двое, что привели эту четверку, Первому ногой я ударил по опорной ноге, сломав ту, теперь нога гнулась в другую сторону, а второй убежал, только пятки сверкали. К моему удивлению, его напарник, несмотря на изувеченную ногу, а это очень больно, умудрился остаться в сознании, так что взял того за голову, с силой ударил ею о скамейку. Ну вот, и этот в ауте. После этого прыгнул на голову тому, что по причиндалам получил, и этот стонать перестал. Вдали раздавались крики, милицию звали, кто-то видел драку. Окна нашей квартиры на эту сторону выходили, но скамейку и место боя с балкона не видно, деревья мешали, если только шум насторожит родню. «Ты как, в порядке?» – спросил я Лену, что со слезами на глазах держалась за ногу. «До свадьбы заживет», – с некоторым трудом улыбнулась та. «Ну если шутишь, то ничего серьезного. Однако больницу посетить надо, мало ли что с ногой. Вокруг нас начали собираться люди, пострадавшим оказывали помощь, отец появился, один, отвел меня в сторону, поинтересовавшись, что случилось. Малолетняя шантропа напала, пожал я плечами. Пострадала девочка, так что удары я сдерживать не стал и бил в полную силу, калеча. Ты понимаешь, что за это будет?» Рассердился тот. «Дай подумать», я задумчиво потер подбородок и, посмотрев на него, предположил. «Ничего, тебя поставят на учет, ты мухоморов наелся, с какой это стати? Сейчас не беспредельные 90-е, где за деньги пострадавшего виновным делают и отправляют на зону. Свидетель есть, напали те на меня первые, чистая самооборона. Оставить на учет награжденного медалью МВД, это вообще из разряда сказки. Скорее всего будет совсем наоборот, меня еще и поблагодарят за защиту одноклассницы. Мне кажется, ты преувеличиваешь», с большим сомнением сказал отец. Однако все вышло именно так, как отец опасался. Прибыла патрульная машина, довольно быстро, им по рации сообщили, приехало две неотложки, в которые загрузили всех пострадавших, включая Лену. Ее уже опросили при матери, которая ту сопровождала в больницу, ногу все же посмотреть стоит, а нас с отцом отвезли в отделение милиции. Старлей, что нас принял, изучил материалы дела, ему патрульные все передали, они и опрос свидетелей провели, двое видели сам момент нападения, так что особо претензий к нам не было, кроме одного. Тимофей, нельзя было обойтись без серьезных травм у напавших на вас подростков, малолетних бандитов, вы хотите сказать, уточнил я. Да я там больше крутился, они сами себя покалечили, толпой же нападали, я только оборонялся. Драться я не умею, что получилось, то получилось, они толпой на меня навалились, Лену покалечили, друг друга. Надеюсь, им большой срок дадут, тут дело уже не в них, а в тебе. Они пострадавшие. Придется тебя на учет ставить, пообщаешься с инспектором по делам несовершеннолетних. А как, развеселился я, и обратился к отцу. Завтра запишемся на прием к министру МВД. Надеюсь, примет без проволочек. Нужно сообщить о делах, что творятся в одном из отделов Москвы. Ты думаешь, что к министру вот так легко попасть? Усмехнулся Старлей. Думаю, министр согласится принять пионера, которого несколько дней назад наградили медалью МВД за помощь милиции, и который принес министру такие важные сведения. Оказывается, сотрудники МВД в одном из отделов покрывают преступников. А судя по тому, как те напали, они это делают не в первый раз. Наверняка у вас немало заявлений от избиений и ограблений до изнасилований. Так еще они решили сделать виноватым потерпевшего, а это уже настоящее преступление и превышение должностных полномочий. Думаю, тут или взятка все решает, или скорее всего один из преступников родственник кому-то из начальства, вот и покрывают. Однозначно идем к министру, его люди, пусть и разбирается. Свободны пока, сказал Старлей, скрипнув зубами от злости. Мои слова его нисколько не напугали. Тот поставил подпись на пропуске, чтобы можно было покинуть здание, и мы покинули кабинет. Спускаясь вниз, нас опрашивали на втором этаже. Там сдали пропуск и вышли на улицу. Отец все это время молчал, как я и просил, а тут не выдержал. Нехорошо поговорили. Да нет, нормально. Завтра встанем пораньше, нужно в министерстве побывать. Насчет общения с министром я не шутил. Он решит нашу проблему, а мы его. Может, не нужно связываться? Этот старший лейтенант явно ничего не боится. Он просто не поверил, что мы к министру вот так заявимся. А как инспекция из министерства появится, так и забегает. Тут ведь не просто увольнением попахивает. Тут небо в клеточку в натуральном виде будет. А чем ты министру поможешь? Да есть чем. Мы не обратили внимания на двух милиционеров, что курили в темноте у патрульной машины, и вполне нас слышали, и направились прочь. Отец продолжал задавать вопросы, не касаясь пока того, о чем мы в квартире говорили. Видимо, еще переваривают такие новости. Почему ты их так покалечил? Тебя это беспокоит? Нашел о чем жалеть. А Старлию я правду сказал, я там больше крутился и удары отбивал. Я драться не умею. Как это не умеешь? Пятерых здоровых лбов раскидал. Пап, я не умею драться, я умею убивать. Именно этому меня учили, и все последующие годы я совершенствовал это умение. И все эти руконогомашества у меня отработаны только для одного – покалечить или убить противника. Если брать языка, то там совсем другие навыки и в такой уличной драке их не применить. Так что там у скамейки я был очень сдержан, и никого не убил. Тем более эти недоноски били меня, чтобы покалечить. Пьяные они были, тормозов нет. А с помощью министру что? Ты так и не ответил? Бать, сейчас на министре много всего висит. Совершаются разные громкие преступления, а с него требуют скорейшего раскрытия. Например, серийные маньяки Советского Союза. Кто-то уже пойман и приговорен к высшей мере, но многие еще на свободе и совершают свои страшные преступления. Например, пока мы шли, я причислял разных маньяков, убийц и насильников, описывая по каждому сколько было жертв, что те с жертвами делали, пока не поймали и приговорили. Почти по всем делам, перед тем как был вычислены настоящие преступники, сажали невиновных, которые под пытками брали все на себя. Некоторые были расстреляны по приговору суда, так что я хоть и сам из системы, но МВД не люблю. Также описал, откуда я о них знаю, помянув добрым словом замполита академии, тот к нам из Мура перешел. На троллейбусе мы доехали до нашей остановки и направились к дому. Там нас ждали, мы описали маме с бабушкой, что было в милиции, я поставил будильник, встанем пораньше, и подумав, вышел в прихожую. Тут на подставке стоял телефон, да у нас в квартире был свой телефон, отцу линию провели, и взяв потрепанную телефонную книжку, нашел номер справочной, позвонил, там мне сообщили номер дежурного по министерству, ответил тот сразу, и я попросил меня записать на завтра на прием, сообщив свои данные. Тот записывать отказывался без причин встречи, поэтому сообщил.